И чего это тебя на одних блондинок тянет? — сказал Патон. — Да ладно, это пройдет. Не она первая, не она последняя. Тем более там и взяться-то не за что. Она худа, как щепка. — Сменил бы ты пластинку, — сказал Люн. — Ну, чего ты ко мне пристал? — Потому что на тебя смотреть противно, — сказал Патон. — Гляди, влюбленный, замечтаешься, как раз попадешь в отстающие. — За меня не бойся, — сказал Люн. — Тихо, идут. Они пропустили мимо себя первого, высокого, тощего мужчину с лысиной и мешком мышиной тушенки за спиной. Он прошел, и тогда Патон выстрелил. Удивленно крякнув, тот упал, и банки из мешка раскатились по земле. Патон был с почином, настала очередь Люна. Он вроде бы уложил еще двоих, но они вдруг вскочили и пустились на утек. Люн изрыгнул поток проклятий, а револьвер Патона дал осечку. Еще трое жуликов проскочили у них под самым носом. Последней бежала женщина, и разъяренный Люн выпустил в нее всю обойму. Патон тут же выскочил из окопчика, чтобы прикончить ее, но она и так уже была готова. Красивая блондинка. Кровь, брызнувшая на ее босые ноги, казалось, покрыла ногти ярким лаком. Запястье левой руки охватывал новенький осиновый браслет. Девушка была худа, как щепка. Наверняка умерла натощак. Что ж, оно и полезней для здоровья. Водопроводчик. Глава первая. Это звонила не Жасмен. Она отправилась куда-то за покупками со своим любовником. И не дядюшка. Он умер 2 года назад. Собака дергает шнурок 2 раза, а у меня свой ключ. Значит, кто-то еще. Звонок был очень выразительный. Весомый, чтоб не сказать веский. Нет, скорее полновесный. Во всяком случае, неторопливый и внушительный. Ясное дело, слесарь. Вошел. Через плечо какая-то нелепая сумка из кожи вымершего травоядного с позвякивающими в ней железками. «Ванная там», — показал он. Так, без тени колебаний, сходу, коротко и ясно, он сообщил мне, где в моей квартире находится ванная комната, которую без него я бы еще долго и не подумал искать там, где ей надлежало быть. Поскольку уже смен не было, дядя умер, собака дергала звонок 2 раза, как правило, 2, а мои 11 племянников и племянниц играли на кухне с газовой колонкой, дома в этот час стояла тишина. Указующий перст долго водил слесаря по квартире и, наконец, вывел в гостиную. Мне пришлось наставить его на путь истинный и провести в ванную. Я было вошел за ним, однако он остановил меня, не грубо, но с твердостью, присущей лишь мастерам своего дела. «Без вас справлюсь. А то, чего доброго, хороший новый костюм запачкаете», — сказал он, напирая на слово «новый». Вдобавок он ехидно улыбнулся, и я молча стал отпарывать висевший ярлык.